Конюх привычно приготовился помочь, но его отстранили, легко подняли и усадили меня в седло. Ладонь лорда Ферлина задержалась на моем колене. Я глядела на него в растерянности, чувствуя, как от стыда и замешательства пылает мое лицо. «Я скучал все утро», — негромко сказал он. «Где вы были?» «Я поздно встала». Увидев вспыхнувшую на его лице улыбку, поняла, что не следовало этого говорить. «Плохо спали?» — спросил лорд серьезно, и я взмолилась. «О, пожалуйста, оставьте меня, я не могу». «Выносить мое присутствие еще и днем?» — подхватил он. Глаза его гневно сверкнули. «Днем ли? Ночью? Вы моя. Не забывайте этого». «Вы не дадите мне забыть!» — воскликнула я с не меньшим гневом. Его лицо потемнело. Резко развернувшись, лорд отошел. Склонив голову, чтобы скрыть внезапные слезы, я перебирала поводья. «Что-то случилось?» — спросил появившийся Берин. «Нет, конечно, нет». «Вы поссорились с Ферлином? Он несколько раз спрашивал вас, был рад, когда вы, наконец, спустились. А сейчас он вне себя. Видите? Он никогда так не обращался со своим жеребцом. Леди Инта, он обидел вас?» Я заставила себя взглянуть на Берина. Он казался озабоченным, но скорее не моей судьбой, а настроением брата. «Вы такие разные, Берин». Он улыбнулся почти смущенно. «О нет, вы просто плохо его знаете. И меня. Надеюсь, со временем вы поймете нас. Простите нас». «Время? Какое время? До свадьбы осталось совсем немного. Я не останусь здесь и минуты после отъезда моей сестры». Берин уклончиво повел бровью, словно сомневался в этом. А не подозревает ли он то, что происходит между мной и его братом? Сумерки неумолимо приближались. Я с тоской наблюдала за садящимся солнцем. Почему зимой дни так короткие? Опять наступала ночь. Ночь оборотня. Лорд Ферлин стоял у окна, прислонившись виском к камню стены. Он, казалось, не заметил бы его прихода, и я застыла посреди спальни, сцепив руки. Не меняя позы, лорд искоса взглянул на меня, двинул кистью руки, указывая на кресло неподалеку. Я молча села. Молчал и он, лишь трещали дрова в камине, да по-весеннему пел ветер за окном. «Я думал о вас», — сказал лорд хрипло. «Я целый день думал о вас. Вы знаете, какая пытка видеть вас и не коснуться. Это чувство сродни голоду, но мучительней во сто крат. Вы знаете, что я могу возненавидеть вас за это?» «Так утолите свои желания», — холодно отозвалась я, — «и оставьте меня в покое». Не знаю почему, но меня взволновали его слова и его голос. Хриплый, низкий, монотонный голос. Лорд Ферлин оттолкнулся плечом от стены, пошел ко мне. Стараясь сидеть неподвижно, я следила за его приближением и охнула, когда сильные руки рванули ворот моего платья. Он нетерпеливо оттолкнул мои вскинутые ладони, больно стиснул мои груди. Я закрыла глаза, когда он склонился ко мне, и вскрикнула от укуса в шею. Лорд Ферлин отпрянул, тяжело дыша. Луна стояла за его спиной, и лишь горящие глаза различала я. Голодные глаза дикого зверя. «Я не должен пугать тебя», — пробормотал он. «Я не должен желать тебя так сильно, что я теряю власть над собой. Это опасно. Ты не знаешь, насколько это опасно. Я не должен». Застонав, он оглянулся на спокойный лик луны. «Лучше бы я взял эту фарфоровую куклу. Я бы утолил первый голод, и...» Он вновь уставился на меня. «Но ты здесь». Я сжалась, когда он коснулся меня снова, но уже нежно. Пальцы чертили на мою коже легкие запутанные узоры, словно покрывали письменами рун. Я сквозь ресницы взглянула на его лицо. Ярко освещенное, оно было отрешенным. На губах мерцала слабая улыбка. Он явно наслаждался тем, что делал. Медленно опустился на колени, мягко поддевая меня под спину. Я вздохнула, когда он приник губами к моей груди. Вновь услышала шепот, но теперь он звучал словно внутри меня, в моей крови, в тяжелеющем дыхании. Теплые ладони гладили мои ноги, колени, бедра. Скользили вверх по ткани чулок. Я затаила дыхание, когда его пальцы медленно спустили чулок с левой ноги, лаская кожу. Сдвинувшись, он поцеловал мое белое колено и коснулся другой ноги. Предчувствуя горькое торжество, я следила за скользящим вниз чулком. Это наверняка охладит его страсть. Лорд Ферлин увидел мою изуродованную ногу. Замер. Провел кончиками пальцев. Наклонился. Неспешными мелкими поцелуями покрывая ногу. Всю, от пальцев до бедра. Я закусила губы, чтобы не расплакаться от чего-то, абсурдно похожего на благодарность. Когда он, наконец, поднял голову, его ладони лежали на моих бедрах. Я покраснела, вдруг представив себе, как выгляжу. В расстегнутом до пояса платье с высоко поднятой юбкой. Не спуская с меня глаз, он стянул со своих плеч рубашку, взял мои руки и положил на свою горячую грудь. «Потрогай меня», — сказал тихо. «Как?» — беспомощно спросила я. «Погладь, как хочешь». «Я ничего не хочу», — пробормотала я, а пальцы уже скользили по коже, словно изучая ее. Лорд Ферлин следил за мной из-под лобья, медленно вдыхая. Ребра двигались под моей рукой. Сердце забилось тяжелее, быстрее, когда я накрыла его ладонью. Я с мгновения послушала его, потом дотронулась до твердых сосков. Лорд вздрогнул, и я испугалась, что потревожила рану. «Нет-нет», — пробормотал он. «Продолжай. Не останавливайся». Ладони легли на твердые плечи, тяжелые мышцы заматеревшего мужчины. Кожа была гладкой, прохладной от лунного света, но быстро теплела под прикосновениями. Я потрогала старый шрам на шее, дотронулась до жестких густых серебрящихся волос, осторожно отвела их назад, открывая его напряженное лицо. Сейчас я не боялась его. Он был таким покорным, неподвижным. И вдруг словно взорвался. В одно мгновение я оказалась на ногах, прижатая к твердому горячему телу. Он целовал меня жадно, больно. Я застонала, изгибаясь, пытаясь избавиться от его губ, рук, жаркого тела. И обнаружила, что, откинув шею, сама подставила ее поцелуем. Приподняв меня под бедра, он целовал мою грудь. Теплая волна разливалась по моему вздрагивающему телу. Слабели руки, и я почти повисла на нем. Я позволила снять с себя одежду, но закрыла глаза, когда начал раздеваться он сам. Кровать прогнулась под его тяжестью, горячее тело прижалось к моему. Неторопливая рука ласкала меня, играла с моими грудями, гладила живот, скользила по бедрам мягко, но настойчиво раздвигая напряженные ноги. Рисовала вкрадчивые узоры на внутренней стороне бедер. Он заглушил протест долгим поцелуем, давая привыкнуть к ощущению руки на моем лоне. Пальцы слегка двигались, поглаживая, щекоча, сжимая. Ощущение скорее приятное, если бы не было так неловко. Притихнув, я лежала неподвижно и с закрытыми глазами ощущая его взгляд. Его рука двигалась осторожно и ритмично. Не осознавая даже, я начала в такт слегка покачивать бедрами, стремясь продлить, усилить удовольствие. Все быстрее, сильнее. Сладкая судорога пробежала по моему телу. Я слабо застонала. Я пришла в себя, поняла, где я, что я, кто шепчет мне непонятные, но полные удовлетворения слова и что касается моего бедра. Мгновенно почувствовав это, Ферлин приподнялся на локте, навалившись на меня грудью, прошептал с лукавой улыбкой. «Не так уж это неприятно, не правда ли?» Я отвернулась. Это все, что я могла поделать. Он медленно целовал меня в шею, терся всем телом о мое, безвольное, обмякшее, Снова его затрудненное дыхание. Снова этот шепот. Этот шепот. Я слышала его утром, просыпаясь в своей кровати. Я слышала его, глядя на себя в зеркало, отражавшее следы ночи. Я слышала его, встречая взгляд лорда Ферлина, видя и разделяя горящий в его глазах голод. Эти ночи. Они сливались в одну, наполненную все более смелыми, все более изощренными ласками, нашим сливающимся дыханием, стонами, светом сообщницы луны. Я была как в чаду. Каждое утро с гневным упреком говорила себе, что веду себя бесстыдно, что его ласки должны внушать мне только отвращение, но... Я думала о них. Я ждала их. Я желала их. Более того, мне доставляло удовольствие касаться Ферлина, ласкать самой, видеть, как сильное мужское тело дрожит и извивается от моих прикосновений, ощущать свою, пусть недолгую, власть над ним. Лунный свет гладил мою грудь и живот, или это скользили по коже легкие пальцы. Я открыла сонные глаза, улыбнувшись склоненному надо мной лицу. Лорд Ферлин замер, потом быстро поцеловал меня. «Хочу, чтобы это было сейчас». Выдохнул мне в ухо. Сначала я не поняла, потом мое тело замерло в безмолвном протестующем страхе. «Не буду торопиться», — сказал он ласково. «Я не причиню тебе вреда». Встал с кровати, отдергивая полог, так что я вся была открыта лунному свету. Казалось, он колеблется. Неожиданно отошел и вновь вернулся. В руках его что-то блестело. Наклонился, приподнимая мою голову. Прохладная цепочка скользнула по шее, и гладкий, матово-белый камешек лег между грудей. Я дотронулась до него. «Что это?» «Потом». Он накрыл мою руку вместе с камнем. «Сейчас не спрашивай. Потом. Все потом». Он действительно не торопился. Он был нежен как никогда, настойчив как никогда, страстен и искусен. Он добился того, что я извивалась от наслаждения, и луна расплывалась и дрожала в моих глазах. Касание его твердой мужской плоти к моему лону стало уже привычным и даже приятным. Но в этот раз я ожидала большего и застыла, мгновенно приходя в себя. Он сидел, положив мои бедра на свои твердые согнутые колени, и следил за мной из-под тяжелых век. Его тело блестело от пота. Ладони скользили по моему животу, бедрам, между раздвинутых ног. «Не надо», — сказал он тихо. «Не бойся. Луна — мой закон. Лунный камень — мой свидетель. Ты — моя беда и мое богатство. Будь со мной. Будь со мной. Будь». Он сделал первое движение, входя в меня. Глубже. И еще глубже. Я закусила губы, цепляясь за его колени. Он помедлил и снова начал двигаться, ритмично настойчиво, неумолимо. Толчки становились быстрее, жестче, неудержимее. Его ногти впились в мои бедра. Я услышала нарастающее, тяжелеющее дыхание. Длинный хриплый стон, больше похожий на рычание. Тяжелое тело накрыло меня. Ферлин прикусил кожу на моей шее. Я вновь услышала перелив хриплого рычания в его гортани. С внезапным страхом вцепилась в его плечи, почти отдирая его от себя, заставляя поднять голову, взглянуть на меня. Увидела застывшее лицо, оскаленные зубы, зажмуренные глаза. Сквозь белые острые зубы рвался наружу тихий жуткий звук. Я встряхнула его, вцепляясь в его волосы. «Открой глаза! Ферлин, открой глаза! Взгляни на меня!» «Смотри на меня! Смотри на меня!» Все более размашистые быстрые толчки, медленно размыкающиеся глаза, затуманенные, чужие, жаждущие, зубы, готовые впиваться, рвать, кромсать. «Ферлин! Ферлин! Ферлин! Смотри на меня!» Умоляла я его, извиваясь под его телом. «Смотри! Смотри на меня!» Он смотрел, словно просыпаясь. Возвращаясь. Нестерпимая пустота его взгляда медленно таяла, отступала звериная зелень. Глаза блеснули, узнавая меня. Губы накрыли мой рот, но уже в нежном, долгом поцелуе. Он содрогнулся, раз, другой, третий, застыл и обмяк, прильнув ко мне. Пот покрывал его кожу, мокрые волосы лежали на моей груди. Последняя затихающая судорога прошла по всему его телу. Мне было неудобно и тяжело, я шевельнулась, и он медленно освободил меня. Лег рядом. Тяжелая рука покоилась на моей груди, твердое колено — на моем бедре. Наши дыхания медленно выравнивались, сердца успокаивались. Стало зябко, я вздрогнула. Фарлин медленно шевельнулся, подвигая меня с влажных простыней к себе, подтыкая мне под спину покрывало. Сонные губы коснулись моей щеки. «Я... ты моя. Моя. Моя». Он уже спал, но горячее, прижавшееся ко мне тело, рука, обнимавшая меня, дыхание, касавшееся щеки, продолжали твердить «Моя, моя». Ощущая глубокую соднящую боль, я неотрывно следила за медленно движущейся луной, а та спокойно наблюдала за нами. Свет ее сиял в камне, прикрытом его тяжелой ладонью. Наконец, утомленные глаза мои закрылись. И открылись только когда их коснулся солнечный луч. Вздрогнув, я села. Никогда я еще не оставалась в этой кровати до восхода солнца. Поднявшись, начала торопливо одеваться. Камень запутался в складках одежды, и я потянула серебряную цепочку. «Он ваш». Вздрогнув, я оглянулась. Лорд лежал, заложив за голову руки. Все это время наблюдал за мной. «Не снимайте», — продолжил спокойно. «Теперь он принадлежит вам». Цепочка зацепилась за волосы. Пытаясь распутать пряди, я сказала напряженно. «Мы в расчете. Мне не нужны ваши подарки». «Это не подарок, леди», — отозвался он в тон и сел, откидывая покрывало. Я поспешно отвела глаза, и потому не успела увернуться. Фарлин подхватил меня за талию, прижал к себе. «Вы не долг мне отдали. Вы подарили мне радость. Носите это украшение, леди, хотя бы до свадеб». «Теперь я могу идти?» — тихо сказала я ему в грудь. Его руки медленно нехотя разжались. «Да, но...» Я ждала продолжения, но Фарлин молчал. Из-под лобья взглянула в его лицо. Он задумчиво смотрел на меня. «Идите». Только и сказал он. За обедом кусок не лез мне в горло. Я сидела, опустив глаза, ощущая щекой настойчивый взгляд хозяина замка и едва слышно перелетающий над столом разговор. Он находился так близко, и подробности прошедшей ночи были так свежи. Я отчаянно вскинула голову, встретилась взглядом с горящими глазами лорда. Он думал о том же. Я резко отодвинула тарелку, встала, бормоча что-то о нездоровье. Бросилась прочь, в свою комнату, запереться от него, от себя. Как всегда, не услышала шагов. Фарлин настиг меня, схватил, молча толкнул к стене, подхватывая, поднимая, торопливо расправляясь с одеждой, моей и своею. «Нет!» — испуганно крикнула я, но он вошел в меня, резко, грубо, больно. И я всхлипнула, и, выругавшись, он замер. «Прости», — шепот обжигал мне шею. «Я сошел с ума. Стоит только взглянуть на тебя, даже подумать. Прости». Он снова начал двигаться. Медленно, осторожно, постепенно убыстряя темп. Чувство ожидания сладкого напряжения расцветало в моем теле, как невиданный цветок. И я подалась ему навстречу, обхватывая Фарлина ногами. Он глухо застонал, уткнувшись головой в мое плечо. Фарлин молча целовал мои волосы, глаза, шею. Я отстранилась, поправляя одежду. «Нас могут увидеть, и я думала...» «Что?» — спросил он, легонько поглаживая мою грудь. Меня пробрала дрожь. «Пожалуйста», — прошептала я, отстраняя его руки. «Я думала, после того, как вы... мы...» «И я тоже так думал. Но, позвав вас один раз, хочу вас снова и снова. Что же мне делать, леди? Что мне делать?» Фарлин поднес к губам мою руку, легко поцеловал пальцы. но я не хочу больше ни к чему принуждать вас. Я не хочу ненависти. Во мне нет гнева, и прошу не гневаться на меня. Он не сердится на меня за то, чего я не совершала, и я сжала его пальцы. Как вы догадались, что тогда была именно я? Я видел вас. Я обернулся и увидел убегавшую женщину. Ваш рост, ваша одежда и... Женщина хромала. Так как я молчала в полном замешательстве, Ферлин продолжил. Боюсь, я больше виноват в том, что случилось. Нельзя играть с женщиной, с такой женщиной, как вы. Берен предупреждал меня. Он смолк, рассматривая меня пытливо. Вы ничего не говорите. Что я должна сказать? Что вы ненавидите меня за то, к чему я вас принудил. Я молчала. Я должна была это сказать. Но я думала лишь о том, как он близко, что моя рука в его руке, что голос его осторожен и даже нежен. Вздохнув, я потянула ладонь из его пальцев. «Я не ненавижу вас, лорд Ферлин», — сказал, отступая. «Презираете?» «Нет». «Боитесь?» «Нет». «Что же тогда?» «Я не знаю». «И если...» — сказал он медленно. «Я позову вас или приду к вам?» «Нет». Шагнувший ко мне Ферлин остановился. «Почему?» «Удовлетворение вашей похоти или...» Я вздохнула, признавая это. «Или моей. Недостойно ни вас, ни меня. Помните об этом. И держите себя в руках. И... пожалуйста, пожалуйста, не прикасайтесь ко мне». Я стремительно пошла от него по коридору. Услышала за спиной смех. «Держите себя в руках», — повторил Ферлин с явной издевкой. Я разглядывала свадебный наряд сестры. Каждая невеста везла его с собой из дома, чтобы не ударить в грязь лицом перед женихом и будущей роднёй. Ярко-алое, украшенное жемчугом и золотой вышивкой платье, лежало на постели. Эйлин мурлыча расправляла складки и проверяла, не провались ли где тончайшие кружева. С распущенными светлыми волосами, веселая и свежая, она как никогда была прекрасна. Завтра ее день. «Ты счастлива, да?» — не удержалась я. Эйлин взглянула на меня сияющими, голубыми, как весеннее небо, глазами. «О да, я так его люблю, хотя все еще боюсь. Мэтт так покорен своему лорду, и если лорд Ферлин вдруг передумает... Ой, если бы он тогда умер!» Она осеклась, уставившись на меня испуганными глазами. И я смотрела на нее, медленно осознавая услышанное. «Ты...» — выдохнула я. «Так это была ты, Эйлин?» «Да! Да!» — сестра раздраженно вскочила с кровати. «Или надо было позволить ему завладеть мной, потому что ни ты, ни Мэтт ничего не хотели сделать? Ты ведь могла покончить с ним еще тогда, в моей спальне, если бы не его проклятое колдовство. Он почуял что-то, повернулся». Я смотрела на нее, такую хрупкую, нежную, беззащитную. «Но...» — сказала я медленно. «Он говорил, на женщине был мой плащ. Она хромала». «Ну, конечно!» — нетерпеливо воскликнула Эйлин. «Никто не должен был меня узнать». «Ты переоделась в мою одежду. Ты знала, на кого он подумает», — продолжала я так же медленно. «И потому подкинула мне нож». «Если бы лорд обвинил меня, ты бы не призналась?» «Что тебе-то терять?» — выпалила Эйлин. «А у меня впереди целая счастливая жизнь». Я разглаживала на коленях юбку, наклонив голову, чтобы Эйлин не видела моего лица. Все еще оберегала ее, по привычке. «Послушай, ведь все обошлось. Что теперь об этом?» — произнесла Эйлин примирительно. «Завтра после свадьбы мы уедем в дом Мэтта». «Мы?» Я взглянула на нее из-под лобья. «Ты имеешь в виду ты и я?» «Ну, конечно», — сказала Эйлин, — Куда ж тебе еще деваться? Ты ведь моя сестра?» «Неужели ты, наконец, вспомнила об этом?» — сказала я, устало поднимаясь. «Ты, похоже, можешь совсем сама справиться». «Ну ты-то ведь никому не нужна, кроме меня», — отозвалась Эйлин. «Знаешь, завтра тебе надо надеть что-нибудь понаряднее. Думаю, вот это подойдет». Она склонилась над сундуком, и я тихо вышла. Я прошла через пустой зал к камину, остановилась перед ним, смаргивая едкие слезы. Я осталась одна. У меня не было больше сестры. Той, которую я любила и клялась защищать до конца жизни. У меня не осталось ничего. Никого. «Леди?» Я вздрогнула, но не обернулась, поспешно смахивая слезы. Он остановился прямо за моей спиной, дыхание шевелило волосы на моем затылке. «Что случилось?» — спросил тихо. Я качнула головой. Говорить я не могла. Теплые пальцы коснулись моей шеи. Я упрямо отворачивалась, но он заставил меня поднять лицо. «Инта, я могу вам помочь?» «Нет, нет, нет». Я отворачивалась от взгляда Ферлина и вдруг, обессилев, ткнулась головой в его грудь, прижалась лицом к жесткой ткани одежды и разрыдалась по-настоящему. Прошло немало времени, прежде чем я выплакалась, затихла, вздрагивая под прикосновением его осторожных рук. Что он подумает? Да не все ли равно? «Спасибо», — неожиданно сказал Ферлин. Я недоуменно подняла голову. «Что?» «Говорю спасибо той печали, что привела вас сюда, ко мне. Сядьте. Вот так. Я могу вам помочь?» Я качнула головой. «Нет, никто не может помочь. Никто. Но тепло его рук, тревога его глаз притупили мою горечь. Странно, что именно у этого человека я получила неожиданное сочувствие. Я рад, что вы пришли ко мне, хоть и в слезах. Надеюсь, настанет время, когда вы будете делиться со мной и радостью». «Время? Какое время? Какое у меня может быть время?» «Я скучал по вам», — сказал лорд Ферлин, перебирая мои пальцы и глядя в огонь. «Я ждал, но вы все не приходили. Эти ночи...» Он мельком взглянул на меня. «Вспоминали ли вы их?» Я знала, что должна ответить, но была настолько опустошена, что просто кивнула. «Хоть здесь мы думаем и чувствуем одинаково». Я посмотрела в его близкое лицо, и внезапным теплом обвеяло мою душу и тело. Я неумело потянулась к нему, встретила мягкие губы, ласкающие, жаждущие. Поцелуй становился все горячей, все требовательней. Я пришла в себя от чьего-то возгласа. Испуганно оглянулась и попыталась отстраниться. Лорд удержал меня, наблюдая за идущим к нам мужчиной. Лицо Берина было гневно изумленным. Он остановился, переводя глаз с брата на меня. «Ферлин», — сказал звеняще, — «не думал, что ты пойдешь на это». Удерживая моей твердой рукой лорда, я вынуждена была сидеть рядом и беспомощно смотреть на гневного Берина. «Пойду на что, брат?» — спросил Ферлин с обманчивым дружелюбием. Берин отмахнулся резким движением руки. «Ты оскорбил нашу гостью. Ты опорочил честь лорда, честь семьи. Думаешь, тебе все дозволено? Даже взять женщину силой?» Его горящие глаза остановились на мне. «Леди Инта...» Сгорая от стыда, я все же перебила его. Все, что происходило между нами, было по моему согласию. Некоторое время Берин мрачно смотрел на меня, потом кивнул. Представляю, как он добился этого согласия. Мое молчание было честнее ответа. Моя вина, что я позволил этому зайти так далеко. И хотя ничего невозможно исправить, виновный будет наказан. Лорд Ферлин. Сейчас они походили друг на друга, как два близнеца. Оба оскаленные, с вызовом в горящих волчьих глазах. «Ты мой лорд и мой брат, но сейчас ты повинуешься закону. Эта женщина отныне под моей защитой. Отпусти ее и готовься отвечать за содеянное». Ферлин встал, принуждая меня сделать то же. Странное выражение появилось на его лице. «Торжество? Насмешка пополам с сожалением?» «Эта женщина моя, Берин», — сказал он. «Лишь я имею право защищать ее. А что до остального?» Он взглянул на меня. «Я принудил ее. Ты прав. Я взял ее. Ты прав. Но я любил ее при свете луны. Луна — свидетельница, брат». В глазах Берина что-то мелькнуло. «Должен ли я понять это так, как понял?» — произнес он медленно. «Это можно понять как-то иначе?» Я вздрогнула от прикосновения Ферлина к своей шее. Он высвободил скрытый воротом камень, ярко светившийся своим внутренним неотраженным светом. Спросил с иронией. «Узнаешь?» Я переводила глаза с его улыбавшегося лица на лицо Берина. «О чем они говорят?» Берин смотрел на камень. «На меня. На Ферлина». «Вот как?» — произнес наконец. «Да, так. Сожалею, брат. А я рад». Лоратос мгновение смотрел на него и вдруг изумленно рассмеялся. «Похоже, я попал в твои сети». «Надеюсь, ты не в обиде», — сказал Берин, почти извиняясь. Ферлин хохотал, уже безудержно. «Так все это время... Ты что, притворялся?» Берин быстро взглянул на меня. «Не все, только в начале». Лорд успокоился, но улыбка трепетала на его губах. Добрая, изумленная и чуть торжествующая улыбка. «Тогда я благодарен вдвойне». Глаза Берина встретились с моими. «Но все же ты не должен был делать так». «Я знаю, но не умею. И мне казалось, у меня мало времени». «Всего месяц, да еще ты. Это нахлынуло как... Ты знаешь, Берин?» «Да, я знаю. Знаю». Я вырвалась из обнимавшей меня руки. «Можно я уйду?» «Но мы говорим о вас». «Обо мне?» Берин уставился на брата. «Ты что, не сказал ей?» Тот качнул головой. «Но почему?» «Знаешь, женщины», — сказал Ферлин, косясь на меня, — «они такие непредсказуемые. Я хочу, чтобы не было возможности отступить». «Ты боишься?» Этот вопрос или утверждение повис в воздухе. Лорд долго смотрел на Берина, потом сказал просто. «Да». «Когда ты скажешь всем?» «Завтра. Самый подходящий день». «Не находишь?» Берин засмеялся. «Это будет... О, что будет! До завтра, Ферлин. Простите, леди Инта». Он быстро пошел к двери. «Берин». Оглянулся на ходу. «Спасибо тебе». Берин без улыбки взмахнул рукой и исчез. «Что происходит?» — спросила я. «Он готов был убить вас, а ушел почти счастливым». Так как Ферлин молчал, я осторожно обошла его, заглядывая в глаза. Отблески и тени плясали на узком лице. Глаза казались усталыми и неспокойными. «Не спрашивайте ничего до завтра. Хотел бы я знать...» «Что?» — спросила я, так как он умолк. «Я узнал вас, но я вас не знаю. Не знаю, чего от вас ждать». Я невольно улыбнулась. «Я угроза для лорда Ферлина?» Он смотрел задумчиво. «Да, леди, перед вами я беззащитен. Останьтесь со мной сегодня. Вы хотите остаться со мной?» Его слова, его взгляд оплетали меня сетью, удерживая крепче самых крепких объятий. Ждущие меня губы, желавшее меня тело, Почему я должна скрывать это?» «Да, хочу», — сказала я просто. Его зубы сверкнули в улыбке. «Ах, ах, леди, что за неприличное предложение? Вы только что мне сделали. А как же вы собираетесь вести себя дальше?» «Так же», — сказала я, медленно приближаясь. Положила руки на его плечи, потянулась, прикасаясь легкими поцелуями к жесткому подбородку, к шевельнувшимся ответно губам, к бьющей жилке на горячей шее. Его руки стиснули меня. «Вы непристойны, леди», — выдохнул мне в ухо Ферлин. В голосе его было больше дрожи, чем смеха. «Неужели вы хотите меня соблазнить?» «И еще как?» Откинувшись назад, в кольце его рук, я распахнула на нем куртку, рубашку, скользнула ладонями по твердым горячим бокам. Через мгновение уже целовала его грудь, чувствуя дрожь, которую вызвали мои поцелуи. «Ты никогда...» — выдохнул он. «Никогда раньше ты...» Я продолжала целовать, касаться его. Не я, другая незнакомая мне женщина, которая жила во мне и которую Ферлин выпустил на свободу. С туманным удивлением я наблюдала за ней, за ее бесстыдными ласками, дразнящими губами, движениями тела. Он буквально оторвал меня от себя, а я прижималась, льнула, трогала его. Придерживая мои руки, Ферлин смотрел затуманенным взглядом. «Инта, ты сводишь меня с ума. Откуда? Почему?» Я с трудом втягивала воздух, глядя на него тяжелыми глазами. Ферлин наклонился, подхватывая меня жадными сильными руками. В эту ночь он любил меня снова и снова. И впервые я смогла понять его голод, потому что сама чувствовала то же, потому что не было ни вчера, ни завтра, а только танец и пламя наших тел. Я стояла за спинами невест, наблюдая за брачным обрядом. Лорд Ферлин сидел в своем кресле, невозмутимый, величественный, холодный. Я невольно взглянула на шкуру у камина. Не приснился ли мне тот неистовый мужчина, что ласкал меня ночью? Девушку подводил один из друзей или родственников жениха. Жених вставал рядом с ней перед креслом лорда-оборотня. Произнося непонятные нам ритуальные фразы, тот передавал молодым брачную чашу, надевал на руки жениха и невесты одинаковые тяжелые браслеты. Но даже когда он говорил слова благословения, его лицо оставалось холодным и отстраненным, будто думал Ферлин совсем о другом. Последняя пара заняла свое место у противоположной стены. Я осталась стоять вместе с неудавшимися женихами, не обращая внимания на призывные жесты сестры. Все ожидали слова лорда. Тяжело опершись о подлокотники, он поднялся, высокий в серебристой одежде с праздничным белым плащом на плечах. Взял с одной рукой за медальон на груди, обвел взглядом новобрачных. «Вы долго ждали этого праздника, и ожидание вас не обмануло. Вы счастливы, но и я счастлив вместе с вами. Брат Берин?» «Идемте», — негромко сказал Берин, увлекая меня из толпы гостей. Я недоуменно, слабо попыталась высвободиться, но, осознав, что все на нас смотрят, покорилась. Мы шли рядом по залу, от волнения хромало еще больше, но Берин не торопился. Поддерживая меня под локоть, довел до возвышения, на котором стоял лорд Ферлин. Он протянул мне руку, и как во сне я приняла ее, встав рядом с ним. Леди Найна уставилась на меня неверящим, ошеломленным взглядом. «Нет, не на меня, на камень на моей груди». Новобрачные гости подходили ближе, перешептываясь и недоуменно переглядываясь. Лишь стоящий рядом со мной Берин улыбался, словно его что-то забавляло. Лорд Ферлин легко вздохнул. «Как вам известно, я не собирался жениться, но ко мне в замок пришла та, что стала для меня желанной, любимой. Сегодня перед всеми я называю ее моей леди. Моей женой, хозяйкой моего замка». Его пальцы стиснули мне руку, очень больно. И он сказал: «Она рядом со мной». Если он боялся, что я убегу, то зря. Я просто окаменела. Я стояла и смотрела на зашевелившихся людей. Кто-то свистнул, кто-то завертел головой, кто-то заговорил, кто-то засмеялся, кто-то замер. В конце концов, зал взревел. В мой мозг, наконец, проникли слова, казалось, все еще висевшие в воздухе. «Жена. Любимая. Моя леди». Я испуганно оглянулась. Лорд Ферлин коротко взглянул на меня и отвел глаза. Его лицо было напряженным. Как во сне я принимала поздравления, ловила веселые, озадаченные, испуганные, любопытные взгляды. Позволила Берину надеть на себя брачный браслет, тяжелый, из тусклого красного металла, украшенный благословляющими рунами. Тупо оглянулась на полное отчаяние возглас Найны. «Брат, ты сошел с ума!» Берин легко отодвинул ее, встал рядом со мной. У лорда Ферлина презрительно дрогнули ноздри. Отпустив мою руку, он тут же бесцеремонно обхватил меня за талию, словно утверждая свою власть надо мной. Я внезапно начала дрожать. Что все это... Ферлин искоса взглянул на меня. «Это наша свадьба». «Но как? Почему?» «Вы же слышали, леди», — сказал Берин с другой стороны. «Он любит вас и женится на вас». Ферлин метнул над моей головой гневный взгляд. «Не говори за меня, Берин». «Почему же?» — сделанным простодушием возразил тот. «Должен же кто-то это сказать». «Я жена лорда Ферлина?» «Причем давно?» — произнес Берин задумчиво. «Он как-то все забывал вам об этом сообщить?» «Берин...» «Ох, прости, брат. Знаете, этот камень...» «Берин, заткнись!» — прорычал Ферлин. Берин умолк, отворачиваясь, чтобы скрыть смех. «Мой лорд, я так рад, леди Инта!» Я с трудом улыбнулась сиявшему Мэтту. Он отступил, подталкивая вперед Эйлин. Сестра смотрела на меня огромными глазами. В них не было и тени улыбки. «Поздравляю», — с трудом произнесла она. «Ты... как ты? Оказывается, я тебя совсем не знала». «Тогда мы квиты». Я смотрела на нее со странным чувством горечи и торжества. «Уж не поблагодарить ли тебя за то, что ты сделала с нами? Ведь именно из-за твоей неудавшейся попытки он обратил на меня внимание. Или не из-за этого?» Я слегка улыбнулась ей и повернулась к наблюдавшему за мной Ферлину. «Итак, этот камень...» «Талисман, леди Ферлин. Невеста старшего сына получает его в день своей свадьбы». «Или в ночь», — пробормотала я. Ферлин едва заметно улыбнулся. «Почему ты не спросил меня?» «А ты бы согласилась? Ну вот видишь...» Я хотела, чтобы ты привыкла ко мне. Значит, Эйлин — лишь приманка. И твоя жертва — не жертва, а дар для меня. А Берин? Какую роль играл во всем Берин? Молчание. Братья взглянули друг на друга над моей головой. «Скажем, — медленно произнес Ферлин, — он желал счастья. Нам обоим». «Но я не думал, что Ферлин будет действовать так. Это только доказывает, насколько он потерял свою холодную голову». Коротко улыбнувшись, Берин коснулся моей руки. «Я рад назвать вас сестрой, Инта». Мы проводили его глазами. «Я знаю, что все сделал не так», — негромко сказал Ферлин. «Я все испортил и уже не смел надеяться. Но эта ночь...» Я не решилась взглянуть на него. Что было в эту ночь? Отчаяние? Прощание? Или просто сказка, создаваемая любящими? По нашим законам, женщина не может быть принуждена выйти замуж насильно. Ты можешь сейчас, здесь, при всех, отказаться от меня, и никто тебя не удержит и не осудит. Но... Он заставил меня поднять голову. Скажи одно. Ты хочешь остаться здесь, со мной? Я встретилась с ним взглядом, С тем, кого совсем недавно боялась, ненавидела, хотела убить. На этот вопрос я могла ответить. И я ответила. «Да, мой лорд. Да».